10. Долгим постом показалось Анне время, пока она не узнала адреса Павла Андреевича, такого далекого, так часто меняемого. Длинные недели потом казались мигом, когда проходило время от письма до письма, как от вехи до вехи. Она сама ходила в почтамт, так как писалась до востребования. И чиновник уже знал ее, заранее роясь в пачке и спрашивая ее: «С Дальнего Востока?» «Да», — отвечала она, краснея и чувствуя, что взоры других обращаются на нее с вопросом. «Кто это? Жена? Сестра? Любовница?» Так прошла зима, весна, лето, и осень уже близка была заключить круглый год. Равно они проходили для девушки, всецело занятой письмами друга, такими нежными, такими благородными, делающей аккуратно, но как бы автоматично свое дело, веселой, кроткой, покорной, покорной даже до того, что она не отказывала наотрез своему искателю, Павлу Ефимовичу Победину, не говоря ни да, ни нет, живя в сладкой и беззаботной неопределенности. Наконец настала Пасха для ее сердца. Вернулся он, и с ним вернулись новые мучения. Бывший однажды опять без нее у сестры, он не то заболел, не то поссорился со Скачковой, но перестал у них бывать. Письма приходили все так же и еще чаще, но, зная его так близко, Анна томилась желанием видеть его лицо, слышать голос, который, может быть, прозвучит для нее теми же словами писем, такими нежными, такими благородными. И она решилась сама пойти к нему, храброй любовью и сердечной простотою.